Глава 12. Еще не выйдя на улицу, Бригитта Пиан обратила последние вспышки гнева против самой себя. Как могла она до такой степени не совладать с собой, что подумает чета Пюйбаро? Ведь они-то не видят ее внутреннего совершенства, не способны измерить ни его высоты, ни его широты, ни его глубины. Будут судить по этой желчной вспышке, которой она, по правде говоря, и сама стыдилась. «Что же такое природа человека?» — думала она, шагая по улице Мирей в направлении бульвара Виктора Гюго. «Всю свою жизнь только и делаешь, что борешься с самим собой, и когда уже веришь, что избавился от слабостей, которые в других ужасают тебя, вдруг при виде какого-то пианино выходишь из себя». Правда, иной раз и соскакивала петля с той самой власеницы совершенства, над изготовлением которой неустанно и ежеминутно трудилась Бригитта Пиан. Но то было в порядке вещей, и она утешалась тем, что происходит это без свидетелей. Но чета Пюйбаро, особенно Октавия, принадлежала к числу тех, перед кем она уж никак не желала добровольно демонстрировать свои слабости. «Они теперь меня за торговку считают», — думала Бригитта, которая непрерывно совершенствовалась в своей духовной жизни, как совершенствовалась бы, изучая иностранный язык. «Моя мачеха приходила в ярость при мысли, что какие-то пюйбаро, не имеющие никакого представления о том, как вознеслась она за эти последние месяцы, могут из-за чисто внешнего проявления досады числить ее среди самых вульгарных ханжей. Установить с точностью, до каких степеней совершенства вознеслась Бригитта Пиан, ей мешало естественное чувство смирения. Но она охотно поднялась бы еще раз по мерзкой лестнице, лишь бы напомнить чете Пюйбаро, что и святые иногда поддавались гневу. Святая ли она или нет? Во всяком случае, она сознательно старалась стать святой и, сделав один шаг вперед по пути святости, грудью отстаивала завоеванный плацдарм от малейшего посягательства. И не встретился на ее пути такой человек, который мог бы объяснить ей, что тот, кто пролагает себе путь к святости, постепенно обнаруживает все яснее свое ничтожество и свою слабость и приписывает одному лишь Богу, не из набожности приписывает, а в силу простой очевидности, те немногие добрые дела, совершенные под влиянием благодати. А Бригитта Пиан проделывала этот путь в обратном направлении, терпеливо, день за днем, накапливая поводы благодарить Создателя за то, что он создал ее столь совершенным существом. Некогда ее смущала та сухость, какая неизменно присутствовала в ее отношениях с Богом. Но с тех пор, как она прочла, что чаще всего Бог помогает новообращенным выбираться из жизненной грязи, посылая им реальную, ощутимую благодать, она поняла, что столь огорчительная для нее неощутимость этой благодати — ничто иное, как знак того, что лично она уже давно поднялась над низинами половинчатого благочестия. Таким образом, эта холодная душа, кичась своей холодностью, не задумывалась над тем, что никогда, даже делая первые шаги в поисках совершенства, не испытывала ничего похожего на любовь, и обращалась она к своему учителю лишь с единственной целью — взять его в свидетели своих редкостных заслуг и своего быстрого продвижения к идеалу. Однако, шагая по переулкам, соединяющим улицу Мирей с интендантским бульваром, пробираясь сквозь туман, окутывавший весь квартал улиц Дюфор-Дюберже и Виталь-Карль, Бригитта Пиан испытывала чувство душевного неуюта, причина которого была более глубокой, чем неприятное сознание, что она пала в глазах читы Пюйбаро. Ее точило глухое беспокойство, Иногда оно задремывало, но не исчезало окончательно. А вдруг она не добилась в своих счетах ажура, и ее тоже будут судить с неумолимой строгостью, какая, по ее мнению, присуща незримому владыке. В ныне дни особенно часто это бывало после встречи с Октавией Пюйбаро. Вспышки света прорезали мрак, таившийся на дне ее души, и внезапно она начинала видеть себя всю. С ослепляющей очевидностью она обнаруживала, правда, лишь на мгновение, что существует иная жизнь, кроме ее жизни, иной бог, кроме ее бога. Во мгновение ока исчезало куда-то обычно переполнявшее ее удовлетворение тем, что Бригитта Пиан — это Бригитта Пиан, и тогда она, отверженная и нагая, лязгала зубами на бесплодном бреге под медными небесами. Откуда-то издали доносилось пение ангелов, к которому примешивались ненавистные голоса Октавии и Леонса Пюйбаро. Было это всего-навсего кратковременной вспышкой, и Бригитта с помощью особенно доходчивой и усердной молитвы ухитрялась обрести равновесие духа. Тогда она припадала к подножию алтаря и сегодня тоже припала в нашем городском соборе, вернув тишину своей душе, и умилялась этой тишине как знаку учителя, скрытого от наших глаз. Но перед потирной чашей и перед статуей Богородицы, вознесенной над хорами, которой скульптор придал черты лица императрицы Евгении, в душе она вновь ощущала эту нависшую над ней угрозу осуждения и твердила про себя: «Пусть я принимаю испытания, посланные мне свыше». В ее понимании это означало: «Учти, Господи, что я принимаю испытания, и не забудь внести это безропотное приятие в графу моих брышей». Но так как мир все не снисходил на ее душу, она направилась к исповедальне и призналась священнику, что согрешила, впав в гнев, не то что несправедливый, ибо был справедливым, но виновата она в том, что не сумела сдержать своего законного негодования в границах строго очерченных милосердием. Если бы на следующий день после завтрака господин Пюйбаро пришел к Бригитте, его встретила бы особа, сложившая свое грозное оружие и полная решимости показать ему пример смирения, ибо в том, что касается смирения, мачеха не знала соперников. Но когда мой бывший наставник, бледный от волнения, спросил слугу, дома ли мадам Бригитта, он услышал в ответ, что ее телеграммой срочно вызвали в Ларжюзон, и она укатила туда вместе с обоими детьми. У месье Октава Пиана случился удар, и текст телеграммы был столь малоутешительный, что мадам запаковала и увезла с собой все, что, цитата, «есть только у нее самого траурного». Конец цитаты. Кончина моего отца не породила никаких подозрений. Сентис, он снова вступил в должность приказчика после того, как рассчитали виньотов, нашел его рано утром, уже остывшим. Отец лежал, уткнувшись лицом в коврик у кровати. Подобно большинству буржуа нашего края, Октав Пиан всегда много ел и слишком много пил, но с тех пор, как он остался один в Ларжюзоне, он стал пить безобразно, и накануне своей кончины, очевидно, превзошел даже эту меру, так как бутылка арманьяка, начатая вечером, была обнаружена пустой в его кабинете, где он любил посидеть вечерком, покуривая у камина трубку и дожидаясь полуночи. Теперь-то я знаю, что угрызения совести, мучившие мою мачеху, сводились в основном к мысли о том документе, который она, справедливо нет ли, считала отягчающей уликой против моей покойной матери. Долгое время я думал, что, уезжая из Ларжюзона, она с умыслом оставила эту бумагу в ящике ночного столика и была уверена, что Октав Пиан рано или поздно ее обнаружит. Но я заходил слишком далеко. Теперь я могу до конца объяснить смысл тех слов, которые мачеха беспрерывно твердила, бродя по своей спальне в ночь перед похоронами и после похорон моего отца, и которым я, лежа без сна и вглядываясь напряженно в темноту, прислушивался с ужасом, считая, что Бригитта Пиан лишилась рассудка. В щелку под дверью, прогрызенную крысами, я видел свет. Через определенные промежутки свет пропадал, так как от меня его закрывала блуждающая тень мачехи. Хотя на ней были войлочные ночные туфли, старый паркет скрипел под ее шагами. «Давайте подумаем», — повторяла она полным голосом. До сих пор в моих ушах стоит это «давайте подумаем», произнесенное тоном человека, который хочет любой ценой привести в порядок свои мысли. Могла же она показать мужу этот документ, ведь не показала. Старалась его никогда ничем не волновать, а ведь ей ничего не стоило положить конец культу памяти покойной Марты. А она неизменно воздерживалась. И вообще маловероятно, что он открывал именно тот ящик. Единственное, в чем ее можно было упрекнуть, это в том, что она не сожгла бумагу. Не без задней мысли, что муж рано или поздно ее обнаружит. Я положилась на Бога. Да-да, именно так, на суд Божий. От Господа Бога зависело, откроет Октав этот ящик или не откроет. И даже тогда от Бога зависело, поймет ли бедняга Октав смысл этой записи, обратит ли на нее внимание. Впрочем, нет никаких доказательств, что он понял смысл этой записи. Установлено одно — документа в ящике нет, а печь в передней забита пеплом. Видимо, он сжег какие-то бумаги. Но ведь он уничтожил все, касающееся его первой жены, этот документ в том числе. Он был не в себе, пил, начал спиваться. Понятно, я не точно воспроизвожу здесь ее слова, вернее, восстанавливаю по памяти ход ее рассуждений, опираясь на то, что мне стало известно впоследствии, чего тогда я еще не знал. Изо всех сил я пытался обнаружить след, по которому ушла ее растревоженная совесть, но не слишком уверен, что эти «давайте подумаем», не смолкавшие в течение всей ночи, могли связать воедино ее разбредавшиеся мысли. Мишель делала вид, что не замечает Бригитту. Бедняжка Мишель, которая тоже переживала полосу угрызений совести, угрызений общих со мной. Мы с ней еще долго не могли от них отделаться, но сейчас, на закате дней, я не нахожу даже бледного их следа. Мишель искренне горевала об отце, которого обожала. Однако все ее помыслы здесь, в Ларжюзоне, накануне похорон, были полны одним — увидит ли она Жана. И после траурной церемонии дочерняя печаль ее словно бы померкла, уступив место глубокому разочарованию. В числе провожающих Мирбели не оказалось. Так как она боялась, что ее трудно будет узнать под густой креповой вуалью, она поручила мне предупредить ее, когда появится Жан де Мирбель. Я решил исполнить просьбу Мишель, и с жадным любопытством, но с холодным сердцем, шарил глазами в толпе сходившихся в церковь горожан и крестьян. Среди всех этих тупых животных физиономий, этих хорьковых носов, лисьих и кроличьих мордочек, среди бычьих лбов, среди пугающе пустых женских глаз, уже давно потухших или, напротив, живых, блестящих, глупых, как глаза гусынь, я искал то лицо, тот высокий лоб под коротко остриженными вьющимися волосами, те глаза, те насмешливые губы, но искал напрасно. Ясно, Жан побоялся попасться на глаза нашей мачехи, но, так как по обычаю вдова не провожает гроб на кладбище, я надеялся, что Жан решится прийти прямо туда. Такое утро, как сегодняшнее, сулило прекрасный день, но вскоре бледное солнце заволоклось дымкой. До самой последней минуты и стоя у открытой ямы, и во время церемонии, когда живые, казавшиеся уже полумертвыми в гуще навалившегося тумана, передавали из рук в руки лопаточку, и скупые комья земли барабанили о крышку гроба октава пиано, который, может быть, вовсе и не был моим отцом, до самой последней минуты я надеялся, что из толпы теней вынырнет Жан. Несколько раз Мишель судорожно хватала меня за руку, она тоже ждала и ошибалась. Еще много-много времени мы оба с сестрой со стыдом вспоминали эти минуты. Однако боль, какую мы испытывали при этом, свидетельствует, что мы нежно любили отца и сумели сохранить эту нежность. Ныне я уже не ополчаюсь на тот закон, которому повиновалась моя сестра на маленьком ларжюзонском погосте. Она принадлежала к числу тех чистых и тех гармонически уравновешенных натур, чей инстинкт, лишь за редкими исключениями, не совпадает с их долгом, и кого сама природа побуждает совершать как раз то, чего от них ждут небеса. К вечеру мачеха удалилась к себе в спальню, и мы до самой ночи слышали ее шаги. Вопреки всем обычаям, никто из нас не принял участия в поминальном обеде, и мы с Мишель, забившись в гостиную на втором этаже, слышали голоса гостей и звон посуды. За отсутствием родственников на поминках нас представлял наш нотариус и опекун месье Мальбек. После кофе он поднялся к нам, пунцовый, почти веселый. К счастью, мы знали, что его ждут клиенты и что нам недолго придется терпеть его присутствие. Если бы я написал роман, я непременно набросал бы на этих страницах портрет Мальбека, и получился бы, безусловно, забавный тип из тех, про кого люди обычно говорят, ну, просто бальзаковский персонаж. Но его роль в нашей жизни сводилась к тому, чтобы освобождать нас от всего, что мешало бы нам сосредоточиться на движениях нашего сердца и ума. Он надоедал мне иной раз до ужаса. Когда он у себя в нотариальной конторе заставлял меня выслушивать тексты документов, которые я подписывал инициалами, я спасался тем, что мысленно рассказывал себе разные истории. В юности я считал или действовал, словно и правда так думал, будто такие вот стареющие лысые субъекты в пенсне с бакенбардами, словно нарочно загримированные под деловых людей, свободные от любых страстей, и все человеческие чувства им чужды. После отъезда месье Мальбека, после того, как разъехались последние кареты, мы поддались наваждению, казавшемуся нам кощунством. Мы говорили только о Мирбелле в этой комнате, где обычно курили и где за перегородкой еще вчера стоял гроб нашего отца. В этот день мы знали, что теперь ничто не помешает нам отправиться к Жану де Мирбелю в Балюзак. Кладбище, куда мы завтра пойдем, находится за чертой поселка как раз на дороге в Балюзак. Мы легко доберемся туда пешком. Бригитта Пиан, по всей видимости, не способна будет уследить за нами, а смерть отца освобождала Мишель от данной ею клятвы. На следующий день туман был еще плотнее, чем накануне, так что вряд ли мы могли встретить кого-нибудь в лесу. Стоя у могильного холмика, покрытого уже увядшими цветами, Мишель дважды заставила себя прочитать «De Profundis», показавшийся мне бесконечно длинным. Примечание. «De Profundis». Начало псалма «Из глубины взываю к тебе». Затем, погрустневшие при мысли, что мы оставляем одного нашего бедного папу, мы так быстро зашагали, что наперекор туману на лбу у меня даже выступили капельки пота. Мишель шла впереди в белом беретике. У нее не было с собой другой траурной шляпки, кроме той, в которой она вчера ходила на кладбище. Жакет туго обтягивал талию, уже и тогда не особенно тонкую, да и плечи у нее были слишком прямые. Моя память почему-то удержала эти недостатки ее фигуры. Но от этой коренастой девочки веяло силой, бьющей через край жизненной энергии. Несколько домиков, составлявших поселок Балюзак, показались нам погруженными в мертвый сон. Стояли они в разброд, так что улицы не получалось, не было даже намека на площадь. Дом священника стоял поодаль, отделенный от церкви погостом. На другом конце поселка находилась новая школа, а против нее кабачок, он же бакалейная лавка, кузница, а также аптека Вуайо, которая в тот день была заперта. Больше 2/3 прихожан Аббата-Калю жили на своих фермах в нескольких километрах отсюда. По мере нашего приближения тревога Мишель заразила и меня. Мы стали как бы одним общим сердцем, одним дыханием. Я подвернул черные панталоны над своими траурными ботинками на пуговках. Огород имел заброшенный вид. «Подожди, не стучи, дай я отдышусь», — сказала Мишель. Она не сделала того, что делают в подобных обстоятельствах теперешние девушки. Не попудрилась, не накрасила губ. У нее и сумочки-то с собой не было, только карман в нижней юбке. Я ударил молотком в дверь. Удар прозвучал гулко, словно в пустом склепе. Прошло полминуты, затем мы услышали скрип стула, шлепанье войлочных туфель. Нам открыл дверь призрак. Этим призраком был Аббат-Калю. После нашей встречи на интендантском бульваре он исхудал еще сильнее. «Ох, дорогие детки, я собирался было написать вам... Хотел непременно прийти, да не решился из-за мадам Пиан, понимаете? Он ввел нас в гостиную, открыл ставни. Нас сразу словно окутал ледяной покров. И когда аббат неуверенно осведомился, не боимся ли мы простудиться, я ответил, что мы действительно очень разгорячились, и, если можно, лучше подняться на второй этаж». Аббат чуть нахмурился, извинился, что там у него беспорядок, и, еле заметно пожав плечами, сделал нам знак следовать за ним. Я чувствовал, что Мишель вся напряглась, ожидая внезапного и желанного появления. Вот сейчас Жан свесится через перила. А может, он стоит за дверью, которую как раз в эту минуту открывает Аббат-Калю. «Кровать не убрана», — извинился аббат. Мария стареет, да и я нынче утром что-то занемог. Что за мерзость запустения? На нечистых серых простынях валялись книги. Среди бумаг, разбросанных на камине, красовалась тарелка с остатками пищи. В камине прямо на золе стоял кофейник. Аббат пододвинул нам два стула, а сам сел на постель. «Мне очень хотелось бы вам сказать, что я разделяю ваше горе. Но сейчас я не в силах думать ни о ком и ни о чем. Я в плену собственных бед. Может быть, вы знаете, где он? Ведь должны же ходить какие-то слухи. Мне лично ничего не известно, и боюсь, что мне так ничего и не будет известно, ибо... Кто-кто, а семья, вы сами понимаете, не сообщит мне о результатах поисков. Простите, что я так говорю. С тех пор, как это стряслось, я и десятком слов ни с кем не перемолвился. Здешние люди меня сторонятся или открыто смеются надо мной». «Что стряслось?» — спросил я. Но Мишель уже все поняла. «Что с ним случилось?» «С ним ничего не случилось?» Аббат-Калю прикрыл ладонью руку Мишель, судорожно вцепившуюся ему в запястье, и повторил, что ничего не может нам ответить, что именно ему никто ничего не сообщает и, конечно, не сообщит. Тут только он заметил, что мы сидим с ошалелым видом. «Да неужели вы не знаете, что он ушел? Значит, вам не говорили, что он ушел?» Вот уже неделя, как ушел. Мы с Мишель воскликнули одновременно. «Ушел? Почему?» Аббат воздел вверх руки, потом бессильно уронил их на колени. «Почему?» «Заскучал, разумеется. Да и какое ему здесь было житье со стариком-священником?» Но сам он никогда бы до этого не додумался. Тут явно кто-то вмешался. Нет, Нет, я не могу вам ничего сказать, вы еще дети. Ох, Мишель, Мишель, только вы одна могли бы, одна вы. Впервые в жизни я видел, как плачет старый человек, священник. И плакал он не так, как плачут взрослые. Его голубые глаза, в которых стояли слезы, должно быть, были совсем такие, как 60 лет назад, когда их утирала ему, мальчику, в минуты великих ребячьих горестей его мама. Да и губы он кривил совсем по-детски. А я-то думал, что сделал все, что мог. Я обязан был не отставать от вас, Мишель, добраться до вас, силой привести вас сюда. Но, видно, у меня разума не хватило. Затеял с вами какую-то дурацкую переписку. Конечно, вы не удержались от искушений и вложили в конверт, адресованный мне, письмо для Жана. Я обязан был это предвидеть. Знаете, дело обо мне передано в епархию. Ваша мачеха, милейшая дама, направила туда довольно-таки подробный навет. На мое счастье, кардинал Лико не так грозен, как может показаться на первый взгляд. Ясно, его высокопреосвященство поднял меня на смех, обозвал меня посланцем любви и прочитал к случаю латинские стихи. Очевидно, заранее было решено обернуть дело в шутку, не придавать ему серьезного значения. Кардинал — человек жесткий, от его шуток страх берет. Но у таких людей, как он, сердце обычно уживается с незаурядным умом. Я и сам понимаю, что он был со мной очень добр. На мгновение аббат прикрыл лицо своими широкими ладонями. Мишель спросила, что ей теперь надо делать. Он отвел руки и посмотрел на Мишель. Его мокрое от слез лицо осветилось улыбкой. «О, для вас, Мишель, все это очень просто. Коль скоро вы будете живы, и он будет жив, ничего еще не потеряно. Вам, надеюсь, известно, что вы для него представляете. Отдаете ли вы себе отчет в глубине его чувств? А вот я... Что я могу сделать? Нет, знаю, человеку всегда остается возможность страдать, страдать за других. Верю ли я в это?» — спросил он сам себя в полголоса, словно забыв о нашем присутствии. — Да, верю. Слишком жестока доктрина, утверждающая, будто наши поступки ни к чему не ведут, будто все заслуги человека бесполезны ему самому и тем, кого он любит. В течение многих веков христиане верили, что бедный крест, на котором они были распяты справа или слева от Господа, помогает их собственному искуплению и искуплению любимых ими существ. А потом Кальвин лишил их этой надежды. Но я еще не утратил ее. «Нет», — повторил он, — «не утратил». Мы с Мишель переглянулись. Мы решили, что он бредит, и испугались. Аббат вытащил из кармана большой носовой платок в лиловую клетку, вытер глаза и, сделав над собой усилие, заговорил твердым голосом. «Ты, Луи, — обратился он ко мне, — ты можешь написать Владивиз. Вполне естественно, что ты осведомляешься у графини о своем товарище. Конечно, ее ответ придется перетолковать на человеческий язык, потому что никто так не умеет лгать, как она. Может быть, он уже вернулся. Далеко они не уедут», — добавил он. «Значит, он не один?» — спросила Мишель. Аббат пристально смотрел на огонь, куда подбросил еще одно полено. Я заметил, что путешествовать без денег нельзя и что Мирбелю домашние почти ничего никогда не посылали. Он все время на это жаловался. «Помните, господин Кюре?» Аббат Калю по-прежнему ворошил кочергой в камине и словно не расслышал моего вопроса. Мы поднялись и стояли перед ним, а он, видимо, боясь новых вопросов, нетерпеливо ждал нашего ухода. Мишель сдалась первая. Она бросила прощальный взгляд на грязную, неприбранную комнату и начала медленно спускаться с лестницы, ведя ладонью по этим перилам, которых столько раз касалась рука Жана. От сырости отклеились обои, плиточный пол в прихожей был покрыт жидкой грязью. «Если вы что узнаете, непременно напишите мне», — проговорил аббат. «Я тоже вам напишу». «Я не спрашиваю вас имя той особы, с которой Жан уехал», — неожиданно сказала Мишель. «Потом я узнал, что Сентис передал ей слухи, ходившие насчет гортензии Уайо и мальчишки-воспитанника аббата Калю. Впрочем, об этом не так уж трудно догадаться», — со смехом добавила она. «До сих пор я помню этот смех». Кюре распахнул входную дверь, и туман, пронизанный запахом дыма, вполз в прихожую. И тут аббат Калю заговорил очень быстро, не глядя на нас, не отпуская створки двери. «Что вам из того? Вам это совершенно не важно, Мишель, ведь нет на свете другого человека, который значил бы в его глазах больше, чем вы. Вы были его отчаянием. Что вам из того?» — повторил он. «Что другая сумела воспользоваться этим просто потому, что была здесь, рядом. Жальтесь надо мной, не расспрашивайте меня ни о чем. Впрочем, здесь вам любой об этом расскажет. Вам даже нет нужды никого спрашивать, но не бедному старику-священнику говорить с вами на такие темы, ведь вы еще дети. Все, что я могу позволить себе, Мишель, сказать вам еще раз. Если Жану суждено быть спасенным, то только через вас. Что бы ни случилось, не бросайте его. Он не предал вас по-настоящему, да и меня тоже не предал. Я привязался к нему как к сыну, посланному мне на старости лет. Одно только забыл спросить его согласия. Я сам присвоил себе родительские права, но на него-то они не накладывают никаких обязательств. Он оскорбил лишь одного Господа Бога, а я не сумел научить Жана любить его. Он так и не познал его за все время, что прожил здесь со мной, и остался таким, как в первый день, помните, когда вы поспорили в саду? Еще бы я не помнил. Как ни юн я был, прошлое уже стало для меня той бездной, где самые, казалось бы, второстепенные события моего детства — превращаются в утраченное блаженство. Быть может, именно в тот самый вечер, заперев за нами двери, подождав, пока нас поглотит туман, аббат Калю написал эти строки, которые сейчас находятся перед моими глазами. Цитата. «Оценить прочность наших связей с Богом больше всего и полнее всего помогает нам характер нашей привязанности к людям, в частности, к одному какому-нибудь человеку. Если источником всех наших радостей и всех наших мук является этот человек, если наш душевный покой зависит от него одного, все ясно. Мы отошли от Отца Небесного так далеко, как только можно отойти, не совершив преступления. Не то чтобы любовь к Отцу Небесному обрекала нас на душевную черствость, но она обязывает нас питать к созданиям Божьим ту любовь, которая не была бы самоцелью, чистую любовь, почти непостижимую для тех, кто ни разу не смог испытать ее. Я ждал, что этот ребенок подарит мне отцовские радости, а ведь я пожертвовал ими ради Тебя, Господи, приняв на Себя духовный сан. Как же мог я подавить и обуздать жившее в нем животное начало, если сам, того не сознавая, находил в этом какую-то прелесть? Ибо куда легче ненавидеть зло в себе самом, чем в любимом существе». Конец цитаты. Мишель шла впереди меня, а когда я пытался ее догнать, она ускоряла шаг, показывая тем, что предпочитает быть в одиночестве. Она высоко несла голову, и ничто в ее внешнем облике не выдавало уныния. А мне важнее всего было поскорее добраться до дому, пока мачехи не донесли о нашем долгом отсутствии. Эта тревожная мысль оттесняла все прочие. Когда мы пересекли прихожую, направляясь каждый в свою комнату, дверь маленькой гостиной приоткрылась, и Бригитта окликнула нас. «Не хотим ли мы чаю?» — спросила она. «После прогулки необходимо согреться». Мишель ответила, что не голодна, но так как мачеха настаивала, сестра согласилась, не желая без сомнения, чтобы та подумала, будто она, Мишель, боится и избегает разговоров. Итак, мы вошли в гостиную, где уже был накрыт стол. У Бригитты Пиан было не то выражение лица, уж я-то хорошо ее знал, какое предвещает начало военных действий. Однако я не сомневался, что она догадывается, откуда мы явились, и хотя я понимал, что она с трудом сдерживает гнев, он как-то не вязался с ее усталой и удрученной миной. Она сама налила нам чаю, намазала маслом тортинки, причем подала Мишель первой, и, наконец, спросила, как о чем-то само собой разумеющемся, видели ли мы аббата Калю. Мишель кивнула, но гроза, которую я со страхом ждал, не разразилась. «Тогда, значит...» — проговорила мачеха грустным и соболезнующим тоном. «Вы уже, должно быть, знаете...» Мишель дерзко прервала ее. «Да, мы действительно все знаем, но она лично предпочитает, чтобы об этом вообще не было разговоров». И так как она направилась к дверям, Бригитта окликнула ее. «Постой, Мишель, не уходи!» «Предупреждаю, если вы собираетесь читать мне проповеди, то я не в состоянии!» Вызывающий тон сестры, казалось, ничуть не задел Бригитту, у которой без всякого сомнения был свой замысел. «Но какой?» «Я вовсе не собираюсь читать тебе проповеди, успокойся. Я только хочу, и мне это очень важно, чтобы ты признала мою правоту». Лицо Мишель приобрело жесткое выражение. Она старалась догадаться, с какого фланга последует атака. Поднеся чашку к губам, она мелкими глотками прихлебывала чай и таким образом была свободна от необходимости отвечать и вынудила Бригитту поднять забрало. «Ты мне скажешь, что не следует ждать признания своей правоты от людей и что голос совести в данном случае ценнее любых свидетельств. Но я, как и все прочие, слабое существо и хочу... Нет-нет, не восторжествовать над тобой, бедная моя девочка, а скорее уж для собственного спокойствия. Да, для спокойствия духа прошу тебя признать открыто, что я видела грозящую тебе опасность, что этот мальчишка еще хуже, чем я опасалась, и что я сумела защитить тебя от него так же, как сделала бы это твоя родная мать, если не лучше. Мы уже давным-давно привыкли к тому, что все поучения Бригитты Пиан, так сказать, целенаправлены, и поэтому первым нашим побуждением, как и обычно, было угадать, куда она гнет. Не сомневаюсь, что в эту минуту она говорила, пожалуй, искреннее, чем когда-либо. По ее поведению можно было догадаться, что в данном случае слова ее продиктованы страхом, не дававшим ей ни минуты передышки после кончины нашего отца. Но тогда мы еще не имели об этом ни малейшего представления. Она, Бригитта, ждала, что ответ сестры ободрит ее. Мачеха, видимо, полагала, что Мишель не удастся уклониться, и она вынуждена будет признать ее правоту. Поэтому Мишель была далека от мысли, какой удар она наносит Бригитте, когда крикнула ей прямо в лицо. «Вы хотите, чтобы я признала, что ваша взяла? Пожалуйста, охотно признаю. Только вы, именно вы разлучили нас. Это из-за вас он впал в отчаяние. Если он погиб, то вы виновница его гибели. Если я сама...» «Нет, небеса не разверзлись». Бригитта Пиан все так же сидела в кресле, только против своего обыкновения чуть сгорбилась, и ответила она, почти не повышая голоса. От горя ты потеряла разум, дорогая Мишель. Или тебе не все рассказали? Если кто его и погубил, то погубила это Вуайо. Одно мое письмо, одно единственное могло спасти его от этого шага. Если бы я могла поговорить с ним, если бы вы не встали между нами, да еще с таким чудовищным ожесточением, что пытались даже погубить аббата Калю в глазах его начальства. Голос Мишель пресекся, она разревелась. Впервые в жизни она рыдала перед мачехой, словно бы непогрешимый инстинкт ненависти шептал ей, что сейчас ее врагиня не будет упиваться слезами падчерицы, напротив, они довершат ее смятение. «Да нет же, нет же!» — твердила Бригитта Пиан тем самым голосом, каким бормотала что-то несвязное тогда ночью у меня под дверью. «Согласись, по крайней мере, что ты имела дело с человеком, свихнувшимся, со злодеем». «Со злодеем? Злодей только потому, что в 18 лет дал увлечь себя...» Мишель запнулась и не смогла выговорить женщине. «Да!» — повторила Бригитта с той страстью в голосе, с какой человек старается оградить свой душевный покой. «Да, именно со злодеем, я правильно сказала. Ладно, не будем говорить об этой женщине, раз тебе неприятно. Так или иначе, он сын благородных родителей, а повел себя как бродяга с большой дороги. Если существует на свете людское правосудие, его следовало бы засадить в тюрьму». Мишель пожала плечами. Слова мачехи показались ей до такой степени несуразными, что весь пыл ее сразу угас. Поэтому она ограничилась ответом, что Бригитта Пиан, это всем известно, не помнит себя от счастья, когда речь заходит о таких вот историях. Если бы за подобные преступления сажали всех юношей, то никаких тюрем не хватило бы, пришлось бы строить новые. «Не все юноши взламывают секретеры», — отпарировала Бригитта. «Не все бегут из дома, украв сбережения своего благодетеля». Она бросила эту фразу без заранее обдуманного намерения, очевидно полагая, что нам известны все обстоятельства бегства Жана. Но, взглянув на искаженное ужасом лицо Мишель, она только сейчас поняла свой промах. Бригитта вскочила с места, чтобы поддержать Мишель, но та оттолкнула ее руку и оперлась о мое плечо. Я стоял у стены. Мишель пробормотала: «Это клевета. Это все, конечно, выдумали виньоты. Как, бедные мои детки, значит, вы ничего не знали?» Бригитта обвела нас удивленным и счастливым взглядом. Никогда еще мачеха не говорила с нами таким мирным, чуть ли не нежным тоном. Теперь она могла быть спокойна. Мы вынуждены будем, хотим мы того или не хотим, подтвердить, что самая любящая мать поступила бы точно так же. Сумерки сменились ночным мраком. Лицо Бригитты было освещено только отблесками огня, пылавшего в камине. «Несчастному аббату Калю не хватило мужества сказать вам о гнусном поступке своего воспитанника, как это я сразу не сообразила. Очень сожалею, Мишель, дорогая, что я так грубо нанесла тебе этот удар. Теперь-то ты понимаешь, я защищала тебя от злодея. Я догадывалась, к чему идет дело. Я специально наводила справки у графа де Мирбеля, увы, слишком поздно, и за это прошу у тебя прощения. Я разрешала тебе видеться с этим порочным мальчиком. Вот в чем моя вина, огромная вина. Как я могла положиться на уверение аббата Калю? Правда, и на его счет я тоже хранила иллюзии». Приняв наше молчание за знак согласия, мачеха поддалась невинному удовольствию разнежиться, пооткровенничать. «Бывают минуты, — продолжала она, — когда видишь все недостаточно ясно. Верьте мне, я сама иной раз подумывала, да-да, сомневалась. Смерть вашего отца ударила меня больнее, чем вы можете думать. Мы отвечаем за все души, которые Бог послал нам на нашем пути. Что сделал ты с братом твоим? Этот вопрос, который Бог задал Каину, я задавала себе перед телом, столь неожиданно покинутым душой. Скоропостижная кончина сама по себе несет некое указание, которое приводит нас в трепет. Меня все сильнее охватывает страх за всех, за кого я в ответе. Иной раз и я могла заблуждаться. Но Бог свидетель, я всегда действовала к вящей славе Его и ради блага душ человеческих. Ты, кажется, что-то сказала, Мишель? Мишель отрицательно покачала головой, оторвала себя от стены и вышла из комнаты. Я бросился было за ней, но мачеха остановила меня. «Нет, не надо. Оставь сестру наедине с ее мыслями». Прошло несколько минут. Бригитта Пиан ворошила кочергой поленья в камине, и временами яркий язык пламени освещал ее большое лицо. Потом снова огонь замирал, и тогда во вновь наступавшей темноте я видел только ее лоб и мясистую мякоть бледных щек. «Нет», — вдруг сказал я, — «лучше ее одну не оставлять». Я вышел из гостиной и поднялся на третий этаж, где помещалась спальня Мишель. Я постучал, никто не отозвался. Я открыл дверь и подумал, что Мишель, должно быть, лежит, не зажигая огня, она часто так лежала. Я кликнул ее в полголоса, потому что боялся пустых комнат, темноты. Нет, в спальне Мишель не оказалась. Я бросился искать ее и обшарил весь дом от кухни до бельевой. Никто не видел ее. Я вышел на крыльцо. Ночь выдалась холодная, вся залитая светом невидимой луны. Я вернулся в гостиную. «Я не знаю, где Мишель!» — еще с порога крикнул я. «Я везде искал ее!» Ну и что же, она вышла. Может быть, отправилась в поселок. К чему, дурачок, принимать такой трагический тон? Мачеха поднялась. И так как я, рыдая, пробормотал в ответ, что Мишель в такой час нечего делать в поселке, Бригитта расстроенно пробормотала, что ее... Эти дети совсем с ума сведут. Но последовала за мной на крыльцо. Кто-то шел по аллее. «Это ты, Мишель?» «Нет, мадам, это я, Сентис». Сентис, заклятый враг, мадам, вернулся на свою прежнюю должность, и было бы неприлично выгнать его сразу же после смерти отца. Он страдал одышкой, и мы еще издали услышали в темноте его хриплое дыхание. Он сообщил нам, что дал мадемуазель Мишель фонарик, на ее велосипеде фонарика нет. Она велела передать мадам, что ей необходимо срочно уехать, пускай к ужину ее не ждут. «Куда же она поехала?» «И ты еще спрашиваешь?» «В Балюзак, конечно. В конце концов, может, это и к лучшему», — добавила Бригитта Пиан, и мы вернулись с ней в гостиную, куда уже принесли лампу. Она, видимо, надеется, что аббат Калю сумеет объяснить ей все происшествие в смягченном виде. Но это пустое. Кража со взломом — это кража со взломом. Она погладила меня по голове. «Ох, бедный мой мальчик», — вздохнула она. «Какие примеры ты видишь в таком возрасте, когда о подобных вещах тебе и знать не полагается. Но зато какой урок, Луи. Взгляни на свою сестру, она, безусловно, хорошая девочка. И однако никакие силы небесные не могли удержать ее от этой поездки зимней ночью через лес. Вот что делает с человеком страсть, вот до чего она изничтожает нас. Обещай мне, что хоть ты не будешь таким, что ты не позволишь превратить себя в животное». Она хотела поцеловать меня в лоб, но я уклонился от поцелуя и сел в сторонке, подальше от лампы.